Тема вторая. История политических учений. Первые представления о власти, государстве и политике относятся к глубокой древности. Они были одной из ранних попыток человека определить смысл своего бытия, найти цивилизованные формы совместного существования людей в рамках общества. Эти представления были не политическими идеями в строгом смысле слова, а скорее мечтами об идеальном государстве, поучениями и наставлениями о справедливом правлении и законопослушном поведении. Они органично переплетались с верованиями, традициями и обычаями. Однако среди мыслей и суждений древних философов и богословов о государстве и власти были гениальные догадки, составившие фундамент современной политической науки и практики. Прошло немало веков, прежде чем ранние политические учения освободились от влияния религии, морали, философии и стали описывать не воображаемое идеальное государственное устройство, а реальные политические процессы. Следуя принципу историзма, рассмотрим идеи наиболее ярких представителей политической мысли.